Организации и представители Южной Кореи и зарубежья активно поддерживают предложение правительства, политических партий и организации КНДР о созыве общенационального форума под девизом объединения в честь 71-й годовщины освобождения Родины. Штаб-квартиры Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, Народная лига 15 июня и 4 октября, Лига молодежи, Лига за демократию, жизнь населения, мир, воссоединение и суверенитет страны и другие южнокорейские организации, Ассоциация корейцев Китая, Американский и Европейский подкомитеты Зарубежного комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, а также другие корейские организации и представители за рубежом через свои заявления, пресс-заявления, обращения и пресс-конференции поддержали и приветствовали предложение КНДР о созыве общенационального форума под девизом объединения.